Что же делать, когда слишком темно? Как бы ни был сгущен мрак, основы бытия остаются неизменными. На них, но не на приходящее настроение сознания, и следует опереться. Есть свет и есть тьма. Куда устремимся? К конечному или наиболее абсолютному? Майю не примем за действительность, приходящая она. А жить все-таки надо и темное место пройти. Пройти его лучше и легче, устремив взор в будущее. Каково бы ни было это будущее в действительности и как бы оно ни сложилось, магнит мысленного построения будущего все же будет силой ведущей, силой формующей внутренний мир человека и характер его, и все качества духа. Не в том дело, осуществляться ли надежды на это будущее, а в том, что эти надежды, представления и идеи, если от света они, создают человека в полном созвучии с тем идеалом, к которому он устремился. В этом полезность будущего, которое еще никогда не осуществлялось в формах, ожидаемых человеком. Имеет значение ведущий магнит будущего, но не то, что осуществляется в настоящем, и что никогда не достигнет ступени статического совершенства. В будущем все. Все в беспредельности будущего. Все, за исключением таких совершенных форм выражения жизни, выше которых дальнейшее совершенствование, то есть эволюция, невозможно.